Колин Уэнгланд. Меч Айкико. Она замерла на месте, прислушиваясь. Воздух был прохладным и влажным, и ее кожа покрылась мурашками. Ее окружал чернеющий лес, но впереди в лунном свете сиял вход в заброшенный храм. А привело ее сюда преследование одного человека, который был самураем-убийцей. Он убил монахов, но почему-то пощадил ее. Здесь было что-то не так. Айкико вся превратилась в слух. Она слышала шелест листьев на ветру, но птицы молчали. Айкико не понимала, в чем дело, но совсем скоро она все узнает. Прислонившись спиной к дереву, она пристально вглядывалась в то место, которое освещалось светом луны. Она знала, что самурай должен появиться. Он хотел, чтобы она следовала за ним. Айкико подождет, крепко сжимая рукоятку катаны. Этот человек жестоко расправился со всеми в монастыре, где она жила. Со всеми, кроме нее. Посреди кровавого побоища Айкико подняла свой меч, чтобы защититься от него, но он только рассмеялся и призвал ее следовать за ним. Это был ронин. Так называли самураев, оставшихся без хозяина, и теперь он был наемником, зарабатывающим деньги, где только сможет. Но зачем убивать монахов? Ведь у них не было никаких сокровищ, которыми он мог бы завладеть. И почему он оставил ее в живых? Еще младенцем Айкико оставили в монастыре. Монахи ничего не знали о ее матери, кроме того, что она была из деревушки неподалеку, и исчезла сразу после того, как оставила ребенка. Отец был абсолютно неизвестен. Монахи пытались пристроить ее в какую-нибудь семью, но в этой местности жили сплошь бедные люди, они бы не приняли к себе девочку. Для них она будет только лишней обузой, пока не достигнет приемлемого для брака возраста. Здесь желанными детьми были только мальчики, а девочек, как правило, топили сразу после рождения, как котят. Монахи нарекли ее именем Айкико, что значит «светлый смышленый ребенок», и относились к ней как к дочери. Они учили ее бушидо, что значит «путь самурая», как обращаться с катаной, японским мечом и прочим самурайским премудростям. Она росла, чтобы стать телохранителем, защищать монастырь от злых чужаков вроде ронина. Она хранила верность лишь монахам. Это были смутные времена, когда местные сёгуны воевали друг с другом. А теперь монахи мертвы. Ее дом разрушен, а в душе ее поселилась месть. Она заставит ронина отплатить своей жизнью или умрет сама. Больше ей ничего не оставалось. Незадолго до рассвета Айкико заметила какое-то движение у ворот храма. На поляне появились трое мужчин, один из которых был ронин. Второй оказался высоким и массивным человеком в костюме самурая, а третий был маленьким худым мужчиной в темно-синем шелковом одеянии. Казалось, все трое были вполне расслаблены, не ожидая никакого нападения. Айкико нашла это весьма странным, ведь ронин знал, что она следует за ним. Разве он забыл о ней? Двое остальных вошли в храм, а ронин обернулся и посмотрел в направлении Айкико. Он махнул рукой, приглашая ее последовать за ним, и отправился в лес. Удивленная и заинтригованная, она отправилась следом. Так они шли какое-то время. Айкико отставала на несколько ярдов. Он ни разу не обернулся посмотреть, идет ли она за ним. Но, несмотря ни на что, оказался уверенным, что это так. Наконец, ронин остановился у старой полуразваленной хижины, словно втиснутой между двух огромных деревьев. И, входя внутрь, на этот раз оглянулся. Айкико остановилась и подождала. Когда через несколько минут он так и не показался из хижины, она стала медленно и тихо красться к входу, держа катану наготове. Айкико вошла в хижину, чуя запах дыма. Ронин сидел перед небольшим очагом. Он указал Айкико на место напротив себя. Приняв приглашение присесть, она положила катану себе на колени. Она пристально смотрела на человека, сидящего напротив себя, и видела лишь усталого и смирившегося с судьбой пожилого мужчину. «Я знал, что ты придешь», — произнес он. «Ты убил моих людей. Я просто хочу отомстить». «Ты разве не хочешь узнать о своей матери?» Вопрос озадачил Айкика. «Этот человек знал ее мать и ее саму?» «И что же ты знаешь о моей матери и обо мне?» — недоверчиво спросила она. «Я ждал, пока она относила тебя к монахам. А потом мы вместе отправились в одно особое место. Оно называется Pain Freak, что значит «место адских удовольствий», — сказал он. «Был ли этот человек ее отцом?» «Нет, я не твой отец», — ответил он, казалось, прочитав ее мысли. «Что это за место, Pain Freak? Моя мать там? Она не может осмелиться вернуться к дочери, которую бросила?» «Твоя мать мертва», — сказал он. Айкика молчала. «Твоя мать полюбила человека, который никогда бы не женился на ней. Он воспользовался ею, а затем бросил ее на произвол судьбы. В наше время мать-одиночка не вызывает симпатий. Она скрывала беременность, а когда пришло время, тайно родила тебя и отнесла монахам. Она не решилась утопить тебя. Невыносимая тяжесть ее существования заставила ее вернуться в это место, в Pain Freak, к ее низшему положению в жизни, отказу от мужчины, которого она любила, к неопределенному одиночеству. Это было ее отречение». «А что с тем человеком, моим отцом?» — спросила она. Ронин отвел глаза. «Его нет в живых». «Я не верю тебе». «Верь. Он мог бы быть живым, если бы не был мертв». Айкика знала, что Ронин лжет, а ее отец был внутри заброшенного храма. Она была полна решимости найти его и верила, что Ронин приведет ее к нему так или иначе. Он поднялся на ноги. «Переночуй здесь. Здесь достаточно сухо под крышей. Огонь согреет тебя». И он покинул хижину. Айкика, лежа без сна, обдумывала свой следующий шаг. Она вернется в тот старый храм и найдет отца. Это точно, чего хочет он, да и Ронин тоже. Мысли о мести наполняли ее разум и душу. Когда она покончит с отцом, она убьет Ронина за то, что он прикончил монахов и разрушил ее жилище. За несколько часов до рассвета, с кровавыми мыслями, Айкика провалилась в сон. Айкика проснулась на рассвете и взяла свой меч. Собравшись с духом, она немного успокоилась. Оказалось, что Ронин оставил ей немного еды и воды. Позавтракав, она покинула ветхую хижину и направилась в тот старый храм, который он назвал Pain Freak. Дойдя до края поляны, она спряталась в небольшой рощице среди деревьев и стала ждать. Она не знала, чего именно ждет. Может быть, какого-нибудь знака у входа, как прошлой ночью. Она будет ждать двух мужчин, которые были там с Ронином перед тем, как он покинул храм. У входа в заброшенный храм горели факелы. Айкика упустила момент, когда их зажгли. Наверняка она задремала в тот момент. Большой самурай и человек в синей одежде были там. Здоровяк, скорее всего, был кем-то вроде телохранителя. Хотя одет он был как самурай, меча при нем не было. Айкика подобралась поближе. Маленький человек в синем посмотрел в ее направлении. Она снова почувствовала, как мурашки бегут по коже. И ощутила, как наполняется смесью чувств из гнева, отчаяния, опустошения и желания действовать одновременно. Сделав глубокий вздох, Айкика выскочила на поляну перед храмом. Человечек в синем кивнул, приветствуя ее. Держась за рукоять меча, она направилась к входу. «Тебе не нужно применять оружие против меня», — сказал он. «Я здесь, чтобы помочь». Айкика склонила голову. «Благодарю вас». «Ронин, которого ты преследуешь, привел тебя к входу в Pain Freak. Если желаешь, воспользуйся этим». Он указал на ее левую руку выше кисти, и она увидела, что там красуется тусклая отметина с изображением кости. Айкика не помнила, как она на ней оказалась. «Не желаю. Я чувствую лишь боль и печаль от этого места. Но как бы то ни было, я желаю видеть своего отца. Не могу принудить его выйти сюда. «Но посмотрим, что я могу сделать», — сказал маленький человек. Повернувшись к здоровяку, он что-то прошептал ему на ухо, и большой самурай отправился в храм. Айкика вернулась на опушку леса и села, размышляя о том, что она станет делать, если появится ее отец. Через пару часов показался самурай-телохранитель и заговорил с маленьким человеком. Айкика внимательно наблюдала и ждала. Наконец, человечек обратился к ней. «Человек, который, как ты заявляешь, приходится тебе отцом, встретится с тобой в самое ближайшее время». «Спасибо», — поблагодарила Айкика. Оставаясь на опушке, она гадала, что произойдет дальше. И вот из храма появился мужчина, одетый как богатый купец. Его шелковые одеяния желтых и зеленых оттенков были украшены узорами из вишневых цветов и вышиты золотой нитью. Высокий и худой, с узким лицом и ястребиными глазами. Он казался немного женоподобным. Двигался он уверенно, с кошачьей грацией, и быстро оказался на середине поляны. Айкика поднялась и также быстро направилась к нему. «Мерзкий ронин поведал мне, что вы мой отец и являетесь причиной смерти моей матери», заявила она купцу безо всяких приветствий. «Я не претендую быть твоим отцом. Ты всего лишь бастард, история которого заинтересовала меня. Поэтому я послал ронина привести тебя ко мне. Она говорила мне, что ты моя дочь, но я не верил ей. У твоей матери было много мужчин. Я всего лишь один из них. Когда она притащила тебя ко мне, я предложил ей утопить тебя. Что заставляет тебя думать, будто именно я твой отец?» В ярости Айкика вытащила клинок. «Так ты называешь меня лгуньей, а мою мать шлюхой?» «Да, именно так. Твоя мать пришла в это место по собственному желанию. Ее полностью устраивало все то, что ей мог предложить Пейнфрик. Мужчины, наркотики, внимание. Но прежде всего она пришла сюда из-за тебя!» «Я не беру ответственность за ее глупости. Но тебе, судя по всему, Пейнфрик так же понравится, как и ей». Айкика намеревалась уничтожить этого человека за оскорбление чести ее матери и ее самой. Внезапный хруст ветки заставил ее остановиться. Она увидела, что вернулся ронин. «Отлично. Возможно, так даже будет лучше». Купец улыбался. «Твоя мать брала 7 мужчин так же ловко, как и их кровь. Она стала жестока и беспощадна, владея своим мечом. Пейнфрик захватил ее душу, и она наслаждалась этим. Разве ронин не рассказывал тебе этого? Вижу, что ты тоже привыкла к оружию. Может, Пейнфрик уже в твоей душе?» Айкика взглянула на ронина, и тот ухмыльнулся. «Тебе, девочка, очень понравится здесь. Вся боль и удовольствие, которые ты только сможешь вынести. Может, даже примешь все это из моих рук или из рук этого купца», — сказал он. Айкика услышала вполне достаточно, хотя она не могла отрицать, что Пейнфрик притягивает ее. Может быть, они правы, и он уже вошел в ее душу. И в то же время месть. Вот чего она хотела больше всего. Ронин достал клинок, но казался неуверенным в том, что девушка применит свой. Айкика кинулась на него, но вдруг неожиданно развернулась и нанесла удар человеку, которого считала отцом. Она рассекла его от плеча до пояса. Кровь фонтаном забила на его шелковое одеяние, и он упал на колени. «Моя мать отомщена». «Ты точно как твоя мать», — прохрипел купец. Ее клинок просвистел в воздухе и срезал ему голову с плеч. Голова покатилась к ногам человечка в синих одеждах, стоящего у двери. Большой самурай унес ее прочь. «Тебя ждет та же несчастная судьба, девочка. Я пощадил твою жизнь ранее в надежде, что ты придешь в Пейнфрик по собственному желанию. Вместо этого ты выбрала смерть. Скоро ты увидишься со своими драгоценными монахами и с твоей шлюхой-матерью», — сказал ронин. Айкика бросилась к входу храма. Ронин последовал за ней. Маленький человечек посторонился, пропуская ее. Разные ощущения переполняли ее. Казалось, они исходили от самого Пейнфрика, но они не могли помешать ей занять оборонительную позицию против ронина. Айкика бежала по длинному коридору, который привел ее в огромную залу, освещенную тусклым светом свечей, с каменными стенами и потемневшим от копоти потолком. От мерзкого запаха, пропитавшего помещение, она прикрыла рот рукой. Это была смесь запахов пота, секса, человеческих отходов, которых никто из находящихся там людей, казалось, не замечал. Некоторые курили опиум, иные корчились, сплетаясь в оргиях по разным местам закопченного зала. Не видя, куда бежать дальше, Айкика подняла меч, готовясь сразиться с Ронином. Самурай стоял на пороге зала, вдыхая опиумный дым, зачарованно глядя на происходящее вокруг. «Разве ты не видишь, каких удовольствий ты можешь себя лишить?» — спросил он, шагая ближе к ней. Айкика видела лишь боль, ненасытный голод и унижение, крах души, черноту сердец. Ее затошнило. Ронин отбросил меч, скинул одежду, намереваясь присоединиться к оргии, совсем позабыв о том, что собирался убить девушку. Айкика быстро напала на него, поразив катаной, провернула меч в его теле и стала потрошить его. Самурай взглянул на свою смертельную рану и криво улыбнулся. Улыбка не сошла с его уст, даже когда его внутренности упали на пол к его ногам. «Кажется, ты все-таки прикончила меня, девочка». Она вытащила меч из его плоти, и Ронин повалился на пол. Казалось, никто ничего не заметил. Айкика бросила последний взгляд на зал, качая головой. Она прошла мимо маленького человечка в синих одеждах и большого самурая и скрылась в лесу. Много лет спустя Айкика вернется в древний храм на поляне и обнаружит, что Пейнфрик больше не существует. «Возможно, — подумала она, — что сборище извращенцев куда-то переехало в поисках новых жертв». Она находила утешение в том, что она не только отомстила за смерть своих людей, но также в том, что не разделила участь матери. Хотя воспоминания о том дне и о том отвратительном месте будут преследовать ее до конца жизни. Конец рассказа. Перевод Елены Прохоренко. Текст читал Владимир Князев.